Глава 20. Степан. Чувствую, как ее мышцы напрягаются. Катя машинально пытается сжать ноги, но я не позволяю. Снова распахиваю ее бедра, вожу головкой по влажным складочкам. Расслабься, успокаиваю ее. Просто доверься мне. Я боюсь, шепчет. Толкаюсь совсем немного. Меня обволакивает огонь. Стискиваю зубы, отчаянно желая проникнуть глубже и разорвать тонкую преграду между нами. Больно, хнычет малышка. У меня сердце сжимается. Ты большой. Лестно, конечно, но... Ай! Вскрикивает моя куколка, когда я проникаю глубже. Ее мышцы очень тугие. Она сжимает меня с такой силой, что мне приходится изо всех сил терпеть. «Расслабься». Повторяю, словно мантру. «Все хорошо. Ты умница». «Степа!» В уголках глаз девушки выступают слезы. «Не хочу быть причиной ее боли, но так нужно». Толчок. Громкий крик, который ловлю поцелуем. Катя пытается оттолкнуть меня. Сжимается с такой силой, что я почти кончаю. «Нет», — рычу ей в губы. «Не сжимай меня. Так больнее. Ну же, девочка, слушай меня». «Хорошо», — всхлипывает. Горячие тиски слегка ослабевают. Шумно выдыхаю. Выхожу из своей девочки и вонзаюсь снова. Она такая мягкая и горячая внутри. Никогда прежде не ощущал себя таким счастливым. «Не плачь, все уже закончилось». Целую ее ресницы, слизываю соленые слезы. Дальше только удовольствие. Она морщится, губки поджимает. «Посмотри на меня», — приказываю. Катюша распахивает глаза. «Степа!» «Мне прекратить?» Аккуратно проникаю снова, уже немного глубже. Катя ерзает. Влаги становится больше. А на щечках девушки высыпает румянец. «Нет». Она жмется ко мне, трется стоячей грудью. Сводит меня с ума. Начинаю двигаться. Постепенно Катя расслабляется. Тихо постанывает. Толчки становятся глубже, размашистее. Я рычу в губы девушки, ощущая ее всем телом. Покрываю поцелуями лицо, шею, плечи. С трудом держусь, чтобы не излиться раньше времени. И когда моя куколка уже полностью расслабляется и принимает меня до самого основания, резко выхожу и переворачиваю малышку. «Сейчас, милая». Грубо толкаюсь. Катя кричит от удовольствия. Начинаю трахать ее, внимательно наблюдая за реакцией. Ее мышцы вибрируют. То сжимаются, то отпускают. Прижимаюсь грудью к ее спине. Опускаюсь рукой к чувствительной вершинке. Массирую. «Ах, а!» Катя громко кричит. Ее голос ласкает мой слух. «Нравится». Слегка надавливаю пальцем, чередуя с круговыми массирующими движениями. «Да, да. Ах, Степа!» По ее телу проходит волна дрожи. Она сжимает меня так сильно, что перед глазами все плывет. Вспышка. Низ живота взрывается. Я изливаюсь в резинку. Катя падает на постель, а я не выхожу из нее, пока не выжимаю все до капли. Затем аккуратно выскальзываю и стягиваю презерватив. «Ох!» Малышка морщится, хватается за живот. «Сейчас». Целую ее в лоб и босиком шлепаю на кухню. Навожу Кате обезболивающее. Возвращаюсь. Смотрю на нее. Стройное тело, опьяненное после оргазменной негой. Темные длинные волосы разметаны по подушкам. Глазки прикрыты, губы все истерзаны поцелуями. На бедрах засохшие следы крови. Глядя на них, испытываю извращенное удовольствие. Я стал у нее первым. «Ты невероятно красивая». Улыбаюсь. Малышка распахивает глаза и краснеет. Тут же тянет на себя одеяло. Останавливаю ее. «Дай мне полюбоваться тобой». Улыбаюсь. «Вот, выпей. Не будет так больно». «Спасибо», — выпивает залпом. «Стёп». Мурчу. «Мне было хорошо». Да, очень больно, но я ни о чем не жалею. Она ослепительно улыбается. Моя девочка, тебе нужно отдохнуть. Ложись, я сейчас приду. Тушу свечи, возвращаюсь в постель. Катюшка уже заснула. Обнимаю ее. Малышка тут же забирается на меня. Обвивает руками и ногами, кладет голову на грудь. Вот оно, счастье. В этот момент мне плевать на все. Самое главное — довольная улыбка любимой девушки. Думал, что в моем возрасте счастливыми не становятся. Глажу Катю по голове, любуюсь на ее сонное личико. Красивая, единственная, моя. Прикрываю глаза. Мне так сейчас хорошо. Спокойно и безмятежно. Сон накрывает мягкой волной. И впервые в жизни мне не снится ничего. Я словно плыву по небу, заряжаясь энергией, обновляясь. Сама того не осознавая, Катя меняет меня. Просыпаюсь от грохота кастрюль. Открываю глаза. Катюши нет. Потягиваюсь. Сажусь в постели. Слышу тихий голосок на кухне. И музыку. Натягиваю боксеры. Тихонько иду на пение моей девочки. Замираю в дверном проеме. На Катюше моя рубашка. Она достает ей до середины бедра. Моя куколка пританцовывает у плиты, подпевает радио. Волосы распущены. Она вся такая домашняя. Жарит яичницу. Ничего вокруг не замечает. Тихо подхожу сзади. «Доброе утро». Крепко обнимаю ее. Девушка аж подпрыгивает. «Ты уже встал?» — дует губки. «Хотела принести тебе завтрак в постель». «А я хочу тебя». Трусь об ее круглую попку внушительным стояком. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Она разворачивается, сжимает в пальчиках лопаточку и смотрит мне в глаза. Так смотрит женщина, которая хочет мужчину. Я понимаю, что сделаю все ради нее. Отныне я ее раб. Подхватываю девушку на руки, сажаю на стол, выключаю плиту. Точно ничего не болит? Мурчу. Если да, ты не молчи. Нет. Она берет мое лицо в ладошки. Мне очень хорошо. Никогда так классно не было. И хихикает. Я рычу и срываю с себя трусы. Ты сама напросилась, хулиганка. Прижимаюсь к девушке, одурманенной ее желанием.